Глава 12. Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злится сейчас, должно быть, или торжествует. Он, по-моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам. Говорил я, предупреждал, а он даже слушать не хотел, прогнал. Вот и довоевался. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем, и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться — тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединяться с нами. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили. Гранаты тоже есть, людей вот только маловато. И все на пятачке. От мин немецких отбоя не будет. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах. Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками. Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья, симоновских. Может, наши догадаются установить 45-миллиметровки на той стороне оврага. Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко. Метрах в 100 от нашей передовой. Одна партия совсем близко. Осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, арт-налет и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.